Глава 18. С 31 октября по 5 ноября. Прежде всего, мы обошли вокруг островка, имеющего около четверти мили в длину. Это маленькое кругосветное путешествие было закончено, и с лотом в руках мы устанавливаем, что берега островка почти отвесно обрываются у воды. Глубина здесь очень велика, и не подлежит сомнению, что островок – результат внезапного поднятия морского дна, вызванного действием плутонических сил. Словом, происхождение островка, несомненно, вулканическое. Куда ни кинешь взгляд, всюду видны базальтовые глыбы, словно старательно уложенные рукой человека, в своей правильной призматической формой, напоминающие гигантские кристаллы. Море вокруг так изумительно прозрачно, что легко различить основание этого любопытного надводного сооружения, тоже состоящее из сросшихся между собой базальтовых призм. «Что за странный островок?» — восклицает господин Летурнер. «И, безусловно, недавнего происхождения». «Ты прав, отец», — подтверждает Андре. «Замечу только, что этот утес образовался так же, как островок Джулия у берегов Сицилии и группа островов Санторин в Эгейском море. Природа словно нарочно создала его для того, чтобы он послужил пристанищем Ченслеру». «По-видимому, здесь недавно произошло поднятие морского дна», вмешиваюсь я в разговор, «ибо этот риф не обозначен даже на новейших картах. Не заметить же моряки его не могли, так как пути многих кораблей пересекают эту часть Атлантического океана. Давайте же получше исследуем островок и сообщим о нем мореплавателям». «А не исчезнет ли он так же внезапно, как и появился?» замечает Андре Летурнер. «Вы же знаете, господин Казалон, что острова вулканического происхождения весьма недолговечны. Едва наш остров нанесут на карту, как от него, быть может, не останется и следа». «Неважно, сынок», — возражает господин Летурнер. «Лучше указать людям на несуществующую опасность, чем позабыть о вполне реальной угрозе. Уверяю тебя, моряки не вправе будут жаловаться, если не найдут больше рифа там, где мы его обозначим». «Твоя правда, отец», — отвечает Андре, «ведь не исключена возможность, что островок просуществует столько же, сколько и материки, но если ему суждено исчезнуть, пусть это произойдет через несколько дней. Капитан Кёртис успеет как раз исправить все повреждения, и вместе с тем ему не придется снимать корабль с рифа». «Право, Андре», — шутливо восклицаю я, — «вы собираетесь самовластно распоряжаться природой. Вы желаете, чтобы она воздвигала и уничтожала острова по вашему усмотрению, ради ваших удобств. Создав риф, чтобы помочь потушить пожар на Ченслере, она, по мановению вашей палочки, должна опустить его на дно океана и таким образом освободить корабль». «Ничего я не хочу, господин Казалон», — отвечает, улыбаясь, молодой человек. «Кроме одного, возблагодарить Бога за его несомненную помощь. Ему угодно было забросить наш корабль на эту подводную скалу, и он же спустит его на воду, когда придет время. А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы помочь самим себе. Не так ли, друзья?» «Да, господин Казалон», — серьезно отвечал господин Летурнер. «Ведь люди должны сами себе помогать. Однако Андре прав, доверяясь Богу. Конечно, пускаясь в дальнее плавание, человек проявляет все те качества, которыми одарила его природа. Но среди безграничного океана, среди бушующих стихий, он чувствует, насколько хрупко его суденышко и как сам он слаб и беспомощен. Поэтому я думаю, что у моряка должен быть такой девиз: уверенность в себе, вера в Бога». «Вполне разделяю ваше мнение, сударь», — замечаю я. «По-моему, мало найдется моряков, для которых не существует Бога». Беседуя так, мы тщательно исследуем основание островка и все более убеждаемся в том, что он возник совсем недавно. В самом деле, на базальтовых скалах не видно ни одной ракушки, ни единого пучка водорослей. Любитель естественной истории не стал бы затрачивать время на исследование этого нагромождения камней, где отсутствуют флора и фауна, где не найдешь ни моллюсков, ни водорослей. Ветер не занес еще сюда ни единого семечка, и морские птицы никогда не залетали сюда. Один только геолог мог бы обнаружить интересный для изучения материал, исследуя эти базальтовые глыбы, сохранившие еще следы своего вулканического происхождения. Наш вельбот возвращается к южному мысу островка, где потерпел аварию Ченслер. Я предлагаю своим спутникам сойти на берег, и они охотно соглашаются. «Если островку суждено исчезнуть, — смеясь, говорит Андре, — пусть на него хоть раз ступит нога человека». Лодка причаливает, и мы выходим на берег. Андре опережает нас. В этом месте скат довольно пологий, и молодой человек может идти без посторонней помощи. Отец Летурнер остается позади, рядом со мной, и мы поднимаемся по очень удобному склону на самую большую скалу. Через четверть часа мы уже наверху, и все трое садимся отдохнуть на базальтовую призму. Это самая высокая точка островка. Андре Летурнер достает из кармана записную книжку и начинает зарисовывать островок, который очень четко выделяется на зеленом фоне моря. На небе не облачко. Отлив только что обнажил последние рифы, образующие на юге узкий канал, по которому и прошел Ченслер перед тем, как наскочить на подводную скалу. Форма островка довольно странная и очень напоминает окорок. Мы находимся как раз там, где этот окорок утолщается. Едва только Андре зарисовал очертания островка, как его отец восклицает. «Ведь ты нарисовал окорок, сынок!» «Да, отец», — отвечает Андре, — «окорок из базальта, размеры которого порадовали бы Гаргантюа. Если только капитан Кертис согласится, мы назовем этот риф Хэмрок». «Удачное название», — говорю я, — «риф Хэмрок». Примечание. Ветчинный риф. Но пусть мореплаватели не слишком приближаются к нему. Надо иметь крепкие зубы, чтобы отведать этакой ветчинки. Ченслер наскочил на южную оконечность островка, то есть на ножку окорока, и находится в маленькой бухточке, образованной ее загнутым концом. Нос у корабля опущен, и он сильно кренится, ибо вода сейчас сильно спала. Как только набросок Андре Летурнера закончен, мы идем обратно по другому склону утеса, плотно спускающемуся к западу, и скоро нашим взором открывается красивый грот. При взгляде на него можно право подумать, что это одно из тех чудесных произведений, которые природа создала на гибридах и особенно на острове Стаффа. Летурнеры, посетившие Фингалову пещеру, говорят, что наш грот — точная ее копия, только в миниатюре. Те же призматические глыбы, образовавшиеся в результате охлаждения базальтов, тот же черный готический свод с желтыми орнаментами, та же чистота рисунка призматических граней, которые ни один архитектор не мог бы обтесать лучше. Наконец, тот же мелодичный шум ветра, эхом отдающийся в базальтовых глыбах, которые древние кельты приписывали игре на арфах неких таинственных теней. Но если в гроте на острове Стаффа под ногами струится вода, то наш грот целиком вымощен тем же крепким базальтом, и волны заливают его лишь в сильную бурю. «Есть еще одно различие», — замечает Андре Летурнер. «Если грот на острове Стаффа — великолепный готический собор, то наш грот — всего лишь предел в этом соборе. Но кто бы мог подумать, что на неизвестном рифе, затерянном среди океана, встретится такое чудо природы?» Отдохнув около часа на Хэмроке, мы возвращаемся по берегу островка на Ченслер. Сообщаем Роберту Кертису о своих открытиях, и он наносит островок на корабельную карту под наименованием, которое дал ему Андре Летурнер. С тех пор мы не пропускали ни одного дня, чтобы не побывать на Хэмроке и не провести там нескольких приятных часов. Роберт Кертис также посетил островок, но он слишком озабочен и не уделил должного внимания красотам грота. Фолстон съездил туда один раз, чтобы исследовать природу скал и отколоть несколько кусков базальта с бесцеремонностью геолога. Мистер Кир не пожелал двинуться с места и все время провел на корабле. Я предложил как-то миссис Кир сопутствовать нам, но она боялась, что переезд на вельботе ее утомит, и отказалась. Господин Летурнер спросил со своей стороны мисс Херби, не хочется ли ей осмотреть островок. Молодая девушка чуть было не согласилась, радуясь возможности избавиться хотя бы на час от тирании своей капризной хозяйки. Но когда она обратилась к миссис Кир за разрешением, та отказала ей наотрез. Я был возмущен поведением миссис Кир и вступился за ее компаньонку. Дело обошлось не без борьбы, но так как мне приходилось оказывать небольшие услуги этой истеричной даме, и я могу еще пригодиться в будущем, она уступила под конец моим настояниям. Мисс Херби несколько раз сопровождала нас во время этих прогулок. Мы ловим рыбу на побережье островка и весело завтракаем в гроте, слушая, как звучат от дуновения ветерка невидимые арфы. И мы поистине счастливы, видя, как радуется вырвавшаяся на свободу мисс Херби. Конечно, островок мал, но ничто в мире еще не казалось таким большим и прекрасным молодой девушке. Мы тоже полюбили этот голый риф, и вскоре на нем не осталось ни одного неизвестного нам камня, ни одной неисследованной расселины. По сравнению с палубой Ченслера, это целый мир, и я уверен, что в минуту отъезда мы покинем островок не без грусти. Кстати, Андре Летурнер сообщил нам, что остров Стаффа принадлежит семейству Макдональда, которое сдает его в аренду за 12 фунтов стерлингов в год. Примечание. 300 франков. «А как вы думаете, господа?» — спросила мисс Херби. «Можно сдать в аренду наш островок больше, чем за полкроны?» «За него и пенни не дадут, мисс», — сказал я, смеясь. «Уж не намерены ли вы арендовать его?» «Нет, что вы, господин Казалон», — ответила молодая девушка, подавляя вздох. «А между тем, это может быть единственное место, где я была счастлива». «И я тоже», — прошептал Андре. «Сколько скрытой боли чувствуется в словах мисс Херби. Несчастная сирота, не имеющая ни родных, ни друзей, нашла проблеск счастья лишь на этом неведомом рифе посреди Атлантического океана».